Мой сосед, бегущий слева, и без того не слишком здоровый на вид, все сильнее начинал хромать, замедляясь. Каждый его шаг был все неувереннее и неувереннее. Потом он покачнулся и опустился на колени. Забавно, что его, в отличие от девушки, никто не стал поддерживать, помогать или тащить на себе. Вот оно, равноправие полов. Даже в средневековье от него никуда не деться. Возле отставшего тут же остановился лорд Суртон, который прикрывал тыл. Его силуэт дрожал в свете факела. Капитан молча поднял меч и одним ударом снес бедолаге голову, придав этим стенам немного красного оттенка. Звучный грохот заставил весь отряд оглянуться, то жрица отступила в проход, прикрывая его для нас. В ее барьер влетели сразу три длинные пики, но просто разбились о преграду, не причинив Аркуэме никакого вреда. Перед ней толпились и наседали порождения, которых рвали и рубили ее сверкающие яростные колдовские чары. К эльфийке подобрались три агра, уродливые твари беспрепятственно пробирались сквозь толпы своих сородичей, зачастую топча их огромными лапами. На одном из них, центральном, явственно расцветал колдовской щит. Похоже, кто-то из эмиссаров даровал ему защиту от магии. Дерьмо, он же пробьет ее барьер. Но эльфийка не дожидалась, пока ее зажмут, она вытащила клинок, высоко подпрыгнула и отскочила от стены, оказавшись вне пределов досягаемости исполинских противников, после чего врезалась в гущу порождений поменьше. Ее меч, сверкнув наложенными чарами огня, опустился по пологой дуге. Там, где лезвие прочерчивало по поверхности, взлетал дым. Кажется, что сам воздух исходил криком. Ослепительный свет протравливал пустоты между колоннами галереи, а резные своды, покрытые барельефами стены, высвечивали пол и демонстрировали коридоры, столь же густо забитые порождениями, как поле волнующейся под ветром пшеницы. Жрица, последняя наследница Марзагара, единственная выжившая в бойне, случившейся тысячи лет назад, разразилась хохотом и новыми потоками магии, собирая свою ужасную дань. Миг наблюдения закончился. Было понятно, что времени мало, а я еще раз убедился, что со своими силами и тем более ранами не сумею сделать ничего, кроме как быть обузой. Значит, нужно бежать. Бежать, пока Аркуэна даровала нам эту возможность. И группа вновь помчалась во тьму. Безумное побоище скрыло каменная кладка очередного поворота, стирая в сознании мысли об ужасах и доблести, на место которых заступали неотложные сиюминутные заботы о спасении. Бег снова, как в прошлый раз, во время разведки южного предела. Но сейчас уже нет Зефирки, которая будет тащить меня на себе. Сейчас я тащу себя сам, и надежда только на собственные ноги. Иначе ха-ха, иначе капитан снимет мне голову. Все как тогда, все как в тот раз. Спасаться бегством – это когда ужас терзает тебя миллионами клещей. Спасаться бегством – когда бежишь так, что сам воздух начинает душить. Спасаться бегством, когда крики твоих преследователей рвут из тебя жилы. Спасаться бегством, слышать, как припираются, кто понесет колдуна, и проходит долгая секунда сомнений, когда задаешь себе вопрос, не остановит ли старик преследователей, если бросить его, как серебряные монетки, в толпу нищих. Бегство, когда все направления в мире сливаются в одно. Прочь. Лабиринты глубин Марзагара приходили на помощь. Никакие ворота не преграждали наш путь. Завалы более не блокировали дорогу смертоносными тупиками. Подобно чуду, каждый черный порог открывался очередным коридором. Прочь. Прочь. У нас на всех было два факела. Вот только один, шипя, быстро погас и почернел. Остался последний, и надежда была лишь на него. Без хоть какого-то света мы недолго протянем в этих чертовых лабиринтах. Когда коридоры сузились, приходилось двигаться едва ли не боком, а высокий Роксмар отчаянно матерился, молясь Создателю, чтобы суметь пропихнуть свою тушу вперед. Даже Латшилю пришлось поставить на ноги свою бесценную ношу. Ха, если она после этого не раздвинет для него эти самые ноги, то я даже и не знаю. Бег превращался в бешеную скачку света единственного факела, разрывающего всепоглощающую тьму. Все остальное – отблески и намеки, перепачканные кровью плечи, зазубренные лезвия, пропитанные кровью жгуты и припарки. То и дело я выхватывал взглядом то один, то другой профиль. Жующий губами лорд с какой-то старческой растерянностью в глазах. Нарсиан, с надеждой смотрящий вперед, будто ожидая, что сейчас покажется выход на поверхность. Гишрен, чьи пальцы стискивали древко последнего факела с такой силой, что казалось, вот-вот разломит его пополам. Роксмар, который тер руками глаза, неотрывно глядя куда-то в сторону, высматривал порождение. Волшебник безвольно покачивался. На щеке и виске у него запеклась кровь. То ли долбанули по стенке, пока бежали, то ли еще там, в той бойне, получил какую рану. Хотя при осмотре я ничего такого не видел. Я изредка поглядывал на свое плечо. Припарку с него давно выбросил, ощущая, что она сделала максимум, который смогла. Плечо выглядело лучше, чем было, да и ощущалось не так болезненно. Энергии, правда, почти не осталось, примерно десятая часть, но ее я больше не тратил, оставив на самый крайний случай. Теперь регенерацию проводила лишь кровь, которой я помог, набегу заживав паек от Иларда, чья сумка все еще находилась на моей спине. Невольно пожалел, что раздал в тот раз все припарки. Надо было оставить хоть немного. Но вроде как Гишрен умеет готовить состав из эльфийского корня. А значит, если окажемся на поверхности. Нет, Зир, не если, а когда. Все, судя по виду, так или иначе ощущали себя далеко не лучшим образом. Только лорд Суртан вынес свою невозмутимость невредимой. Он и Лакшиль, который не выпускал руки Лиссы с того момента, как она побежала сама. Последний, признаться, удивил меня. Раньше мне и в голову бы не пришло, что Лоту по силам противостоять таким испытаниям. Его облик дышал гневом, суровым и несокрушимым, а глаза горели маяками благородства собственной касты. Бежали мы так быстро, а света с энергией было так мало, что я видел только взбиваемую ногами пыль, но уже не успевал увидеть, как она дымкой повисала в воздухе. Однако было понятно, что отчетливый след, который мы оставляли за собой, это смертельная опасность. Преследователей пока было не видать, трудно разглядеть даже самих себя, но по пещерам разносилось завывание. Адская какофония криков и пронзительного лая пеной вскипала позади, обгоняла наши лихорадочные шаги, наполняла темные залы по сторонам и впереди, так что эхо то и дело обманывало, заставляя сворачивать или спускаться по разваливающимся винтовым лестницам. Пещеры вновь наполнились зловещими беспорядочными звуками горнов. Их гудение бередило душу, истончало ее ужасом, так что она становилась как лохмотья, трепещущие на свирепом ветру. Залы, своды и резные стены проносились мимо и исчезали в небытие. Мои товарищи задыхались, стонали и кряхтели. Сейчас уже нытиками были все. Предчувствие гибели медленно наполняло свинцом руки и ноги, так что хотелось скорчиться под собственной тяжестью. Предчувствие гибели раскаляло воздух, от которого горячие легкие заходились кашлем. Предчувствие гибели рвало мысли в клочки, и они витали в воздухе осколками, сущностями, которые разбивались и дробились от каждого толчка и поворота. Когда в свете факела неожиданно возникла бронзовая дверь, мы, не задумываясь, бросились на нее с воем и проклятиями. Вот только дверь отбросила нас назад, после чего Роксмар воткнул в щель копье и надавил, как рычагом. Этот момент дал возможность перевести дух и оглядеться. В первую очередь меня привлекли выбитые на двери изображения закованных в цепи обнаженных людей, рабов. Снова Нарсиан, Гишрен и остальные между тем повернулись к пологу темноты, оставшемуся сзади, и к нарастающему шуму. Лорд Суртан, в свою очередь, грубо схватил Лиссу за шиворот и швырнул к лежащему без чувств колдуну, не обращая внимания на угрюмо наблюдающего за этим процессом Лакшиля. Последний был словно собака, которая вынуждена смотреть, как чужаки обижают хозяина, но при этом быть слишком трусливой для хоть каких-то попыток его защитить. Элиссе не потребовалось объяснений. Она сжала щеки Харта в ладонях и зарыдала, размазывая по его лицу натекшую кровь. «Харт!» — крикнула она. «Хартенис, ты нам нужен!» «Это что, его полное имя?» «В первый раз слышу!» Веки мага дрогнули, но на этом все. «Похоже, он сдох», — громким шепотом проговорил Равар. Эльф успел отдышаться, и лишь покрытое кровью тело свидетельствовало, что парень участвовал в кровавой сече. Похоже, в отличие от многих других, даже меня, ему повезло отделаться лишь синяками и ссадинами. «Жив», — слабо улыбнулся я, но не уверен, что в таких условиях долго протянет. «Его бросит», — читалось в моем ответе между строк. «Даже сокровищница не стоит жизни. На тот свет, как говорится, богатство не заберешь. Мы точно не сумеем достаточно долго тащить его за собой», — буркнул Гишрен, комментируя мои слова. Древко копья треснуло, заставив нас отвлечься и посмотреть на Роксмара, который что-то выкрикнул на родном языке и стал растирать натертые руки. Взбитая им пыль туманила свет факела и мелом очерчивала рты. «Хартенис, Харт, я умоляю тебя», — надрывалась Элисса, то встряхивая его, то нежно поглаживая. Рев, раздавшийся рядом, был осязаем, как боль, дрожью идущая от резных стен. Чутье подсветило твари, которые неслись сюда. Аркуэне, с болью мелькнула мысль. Она не справилась. «Они идут!» — закричал Нарсиан. «Харт! Харт! Просыпайся! Чтоб тебя демоны драли, старый сукин сын!» Элисса гневно влепила ему пощечину. «Проснись!» Из темноты, как призрак, медленно вышла фигура. «Жрица! Живая!» Я улыбнулся, наверное, единственный из всех, ведь остальные охотники отшатнулись в растерянности и испуге. Впрочем, не могу их винить. Выглядела Аркуэна специфично. Ее кожа и броня были густо залиты скверной кровью порождений, а еще припорошены тонким слоем намокшей пыли. Темная, как базальт, она была похожа на демона. Демона Марзагара. Заметив реакцию людей и их потрясение, она звонко рассмеялась, на краткий миг задержав на мне взгляд, а потом знаком велела Роксмару отойти от двери. Руки и лицо жрицы сверкнули белым свечением, а вот глаза, напротив, остались провалами во тьму. В воздухе волной задрожала магия. Воздушный таран ударил в дверь с такой силой, что у меня заложило в ушах, будто нырнул глубоко в воду. Раздался оглушающий треск, и бронзовые ворота распахнулись, наполовину сорванные с петель. «Бежим! Пора!» — проговорила эльфийка, и ее голос чудесным образом был слышен сквозь визг и рев приближающейся орды. С трепетом, слишком хрупким, чтобы назвать его надеждой, я и остальные оставшиеся в живых ступили в темноту по другую сторону бронзовой дверной рамы. Вниз, вниз, вниз до самого глубокого камня. Не было больше покрытых изображениями стен, ровных полов и сводчатых потолков. Мы бежали по грубо высеченным в скале туннелям, таким глубоким и проходящим так близко к центру земли, что даже воздух казался сжатым. Потрескавшийся камень стал таким горячим, что до него было не дотронуться, как до булыжника, который лежал у костра. Раскаленный воздух все время дул навстречу, как будто неведомое нечто постоянно дышит в лицо. На языке стало горько от серного привкуса пыльной взвеси. Похоже, мы вошли в гномьи шахты, место, где были обречены на каторжный труд тысячи невольников, преступников, пленников и всех тех, кто по той или иной причине вызвал недовольство власть имущих. Всех тех, кто добывал здесь редкие металлы, руды, драгоценности и все, чем были богаты недра земли. Вслед за нами полились орды тварей, которые устремились вниз по нашим следам, протискиваясь через те же самые узкие места, завывая и визжа. Они приближались, что можно было понять не только по чутью, но и по цокоту их когтей, лязгу оружия и злобе, клокотавшей в их криках. Наша артель, как лодчонка, неслась, покачиваясь, на краю прибывающей волны. Но злобное неистовство и превосходящее число преследователей замедляли и сдерживали экспедицию, словно опутывая веревками. На руку врагам играла и наша усталость. Несколько раз жрица останавливалась, чтобы встретить преследователей, оставляя нам лишь колеблющийся от бега неверный свет единственного факела. За спиной слышались раскаты хохота, удары заклинаний, вибрирующие от мощи и отдающиеся в костях, грохот немыслимых рушащихся масс. Опасность была в том, что порождения обойдут нас по многочисленным обходным туннелям. Поэтому на каждой развилке капитан уходил влево и вниз, надеясь, что в глубоких подземных лабиринтах удастся оторваться от преследователей. Громада мира над головой вырастала все выше. Из-за долгого бега даже у меня, кого питала сила крови, начали гореть легкие от заполошного дыхания. Жар притуплял изнеможение. Несколько раз я падал, как, наверное, почти каждый из отряда, но пока что все, даже Элисса, поднимались снова и находили силы продолжить бег. На каком-то этапе, впрочем, девушка начала отставать. Похоже, настал предел. Тот самый предел, на котором тело, пусть даже тренированное, уже физически не может поддерживать темп. Логично, ведь она маг, а не воин, отчего не владеет энергией. Кроме того, она не из серых, то есть сил еще меньше. Чудо, что протянуло столь долго. Похоже, она добежала до самого края того единственного, своего личного направления прочь. Покосившись на Элиссу, коротко задумался. Надо ли, речь, конечно же, шла о том, чтобы помочь. И сомнения у меня крутились отнюдь не вокруг мнимых законов тропы. Я серьезно опасался, что не справлюсь. Все еще не восстановленное плечо и очень низкий запас энергии диктовали свои условия. Девушка замедлилась и перешла на шаг, протяжно хрипло дыша. Она держала ладонь на боку, а потом уперлась руками в колени. Конец. Ее сожрут твари. Ее не меня. Прости меня, сестра попаданка, но ты сама виновата, что оказалась в этом дерьме. За руку тебя сюда никто не тащил, как и меня. Однако я хотя бы представлял, с чем, в теории, могу столкнуться. Ты же, судя по виду, вообще ожидала легкой прогулки. Ни магических умений, ни должных навыков. Гиря на шее, мотнув головой, продолжил бег, удерживая темп. Нельзя прерываться. Если резко замедлиться или ускориться, то это выбьет меня из хрупкого баланса сил, который кое-как удается поддерживать. Верно, баланс. Если я вернусь за ней, то по итогу погибнем оба. Бред. Плюс у меня рана, а значит, тащить ее на руках я не смогу. Плечо все еще саднит, ведь я продолжал пытаться работать с ним прямо на ходу, пусть и через кровь. Медленно, но эффект ощущался. Думаю, все будет хорошо, точно будет. Мимо промчался Лакшиль, который вернулся за Элиссой. Охреневшим взглядом его проводил не только я. На что только мужики не идут, чтобы отведать теплые дырки, сплюнул Нарсиан. Его лицо отражало толику зависти, жадности и похоти. Даже в такой момент он не мог полностью абстрагироваться от своей сути. «Может, это любовь?» — хмыкнул я, тут же ощутив, как горячая пыль обожгла десны. «У него в розовом персике любовь осталась», — фыркнул Роксмар, который бежал чуть впереди, сразу за Гишреном. «Херово, если они вдвоем сдохнут», — сипло буркнул Равар, который сейчас вместе с хрипящим не дотащил Харта. «Это его решение», — прокомментировал Кастен. А Лот тем временем уже нагонял нас, прижимая к груди Элиссу, которая безвольно висела на его руках, как белье на веревке. По парню было видно, что он подрубил резервы, может энергии, может воли. Однако даже для серого стража это перебор, оно еще сыграет свою роль. «Ты не должна погибать из-за меня», — услышал я слова Лакшиля. Его горло охрипло от обезвоживания, но разобрать было реально, даже без специального подслушивания. «Я пронесу тебя через врата ада. Ты слышишь меня, Элисса? Ты меня слышишь?» Она потянулась к его щеке, но рука болталась, словно мячик, подвешенный на нитке. Лакшиль нагнал нас, однако девушка в его объятиях мотылялась, будто неживая. Голова подскакивала и качалась в такт шагам. Кажется, только сгиб, одетый в кольчугу, руки не давал ей отвалиться. Отведя взгляд, я сосредоточился на проходе. По стенам и потолку разбегались трещины, искривлялись, перекрещивались, взрывались выбоинами и выступами. Гончие то поддавали скорости, оказываясь на ровном участке, то бессильно плелись, борясь с херовой дорогой. Один раз я едва не соскользнул в гребаную пропасть, но удержал равновесие. Правда, уже была мысль попытаться подтянуться с помощью крови, словно человек-паук, но нет, устоял. От жара слезились глаза, отчего фигуры товарищей казались искаженными. Еще и факел в столь плотной пыли скрадывал очертания. Недоировар сменились, отчего тащить Харта поручили мне и Кастану. Нарсиан уже успел побывать в роли носильщика, поэтому агрессивно рыкнул, как только его имя вообще произнесли. Роксмар аналогично, но обошелся без злобы. Гишрен все еще нес факел и вообще числился проводником. Лакшиль нес Элиссу. Лорс и Теллер без комментариев. Еще с нами было четверо других гончих, но парни не имели сил серых, отчего имели вид умирающих шакалов, которых стоило скорее добить, а не напрягать дополнительной работой, с большей вероятностью уронит мага где-то по пути, чем донесут. Слабаки. Пришлось мне с Кастаном подхватить колдуна под руки, дотащить за собой волоком. Так было удобнее всего, правда, носки его сапог прочерчивали в песке колеи и подскакивали на крупных камнях. Не страшно, если не застрянут в какой-нибудь трещине. Еще через сотню метров коридор резко пошел вниз, повернул по дуге и вдруг закончился пастью оранжевого цвета, широкой, как выжигающий горизонт солнце. Все остановились и принялись пялиться, будто увидели притаившуюся гномью рать. От попытки изучить обстановку затекла шея, и некоторое время я просто созерцал тени охотников, движущиеся по освещенному пространству. «Свет!» — вопросительно прошептала Элисса. «Что там такое? Вряд ли что-то хорошее», — сплюнул я. Точнее, хотел сплюнуть, но сухое горло лишь запершило. «Какой-то свет», — хрипло подтвердил Лот. «Мы не знаем, что это. А жрица?» — поступил от девчонки новый вопрос. «Пропала», — справился я с собой, ответив почти нормально. «Осталась где-то позади. Причем уже не в первый раз. Надеюсь, и сейчас эта неугомонная эльфийка сумеет нас нагнать. Ух, духота. Ощущение, что жар сгущает воздух, превращает пустоту в пепел. Кажется, эту жару я ощущал все время. Она тенью сквозила со мной с самого момента этой долбанной беготни. Это место не отпустит нас просто так, мысленно хмыкнул я, искривив губы в кривой ухмылке. Нет, мир глубоко вонзает свои крючки в человеческие души, которые тащит по всем своим бесконечным закоулкам. Словно перерождаясь, по-новому видятся обстоятельства, а сердца обретают обновленную силу. И я даже не про сверхспособности типа крови или суперзрения лисы. Скорее, ну вот раньше разве смог бы я пройти через все эти испытания и остаться в здравом уме? А смог бы я вообще их пройти, сбежать от порождений на поверхности и столь долгое время бегать сейчас? Мне кажется, даже получи я больше сил, чем имею сейчас, то сломался бы, разнылся и отстал, потерявшись где-то в темных коридорах Марзагара. Да я сильно изменился, на миг прикрыв глаза, я с силой потер виски, пот струился по ладони. Я снова покосился на Элиссу, но та сейчас пялилась на Лакшиля. Во взгляде отражался женский интерес, словно она только сейчас в должной мере осознала, на какой подвиг пошел этот парень. Он рисковал, и до сих пор рискует, своей жизнью ради нее, жизнью. Лот оставил свое нарочитое дурачество и имел весьма суровый и мрачный вид. Его прищуренный взгляд уже не вызывал желания глупо пошутить или пройтись насчет уровня его интеллекта. Нет, он создавал ощущение хищника, и девушка каким-то образом понимала это. Я видел, как изменилась хватка ее ладоней, как ее руки сжимали его запястья, собственнически, с осознанием происходящего, так, как будто бы у них уже начались какие-то отношения. Хех, в каком-то роде так оно и есть. Если, конечно, такое можно воспринимать всерьез во время побега от орд порождений тьмы по самому краю тени. Дерьмо. Мотнув головой, вновь посмотрел на свет, неистовый и дымящийся. Туннель открывался, как раз труп помятого рога. Шипение, которое раньше ускользало от слуха, разбивалось о восхищенный рев. Тяжелый смрад прочно застрял в воздухе, как жало в коже. Групп поначалу неуверенными шагами спускаться по горячим булыжникам склона, напоминающего чашу разрушенного амфитеатра. Я жадно разглядывал стены ущелья, уходящие над нами далеко в высоту, глыбы, тлеющие снизу багровым отсветом, громоздились друг на друга. Внизу, прямо под ногами, в центре полуразрушенной площади находилась заваленная камнями арена, которую полукругом обступили колонны, искалеченные, лишенные верха. Свет обегал очертания, вычернил заваленное грудами камней основание амфитеатра. Сера скребла глотку изнутри, воздух колыхался от жары. Все молчали, ни разговоров, ни шепота, ни удивленных восклицаний, ничего. Каждый, пошатываясь, подходил к краю площадки, не проронив ни слова. Кому как, но лично мне только здесь, на открытом пространстве, в полной мере пришло осознание утрат. Я смотрел на остальных и видел в них себя. Они, такие же, израненные, лишившиеся друзей, оставшиеся без провизии, гончие являли собой жалкие остатки былых себя. Мы разбиты. Артель в одночасье перестала существовать. Наемники испарились, погибнув в руинах Марзагара, как и все предыдущие группы. Даже если каким-то чудом, каким-то образом кто-то сумеет добраться до выхода, то что будет? Что случится дальше? Куда пойдет наш путь? Беззвучный смех сотряс тело. Я чувствовал эту грань в собственном сознании, собственной психике. Край, который я вот-вот перейду и уже не сумею вернуться обратно. Сжав кулаки, упрямо пялился вдаль, щурился, стискивал зубы, только чтобы не выдать усталости. Жар покалывал кожу. Почти половина отряда упала на колени и потрясенно глядела на представшую картину в смятении и ужасе. И я их понимал. Собственно, потому и задумался о том, куда привел нас этот путь. Перед нами простиралась магма. Целое озеро огня выбрасывало искры, как железо под молотом кузнеца. Бескрайнее полотно, пестрое, как старушечья пигментная кожа, и по этому полотну бушевал огонь и носились грозные отсветы. Лот опустил Элиссу на горячую землю и свалился на четвереньки, уставившись в песок. Его спина тяжело поднималась и опускалась. Усталость наконец свалила парня. Давно ждал этого. Видно, что воля в нем едва-едва справлялась с трудностями, подкинутыми Марзагаром. Сможет ли он выдержать их в должной мере? А смогу ли я? Элисса, оказавшись на земле, подползла к тому месту, где Роксмар, снова была его очередь, не церемонясь от усталости, свалил Хартениса. Волшебник дышал, и вообще казался невредим. Девушка перекатила его на спину и положила безвольную голову себе на колени. С каждым вздохом ее плечи вздрагивали. Уж не рыдала ли она, непонятно. Даже если да, то жар иссушал слезы быстрее, чем они успевали появляться на ее щеках. «Элисса», — едва уловимо прошептал колдун, — «все-таки жив, есть шанс, с магией». От радости я ощутил, что и у самого на глазах мелькнула влага. «Ха-ха-ха, вот тебе и гранитная жесткость, нытик такой же, как и всегда». Старик оттолкнул Элиссу и слабо дернул ногой по гравию. «Жжет», — прохрипел он и в тоске откинул голову назад. «Еще бы, местечко не из приятных». Покопавшись в сумке, увидел еще 4 лириумных зелья, но тратить их не хотелось. И так 2 споил старику. Может, конечно, это и было тем фактором, что поднял его на ноги, но переводить бесценные, в нашей ситуации, составы просто так я решительно не желал. Плюс у меня была надежда на возвращение жрицы. «Это ад!» — панически завопил Роксмар, как будто проснулся. Стоя на одном колене, он опирался на свою кривую саблю. «Мы забрались слишком далеко, слишком глубоко». «Тень», — шепнул я, оглядываясь вокруг. «Может быть, но пока больше похоже на подземные лавовые реки. Меня не слушали, а может и не слышали». Рокс опустил лоб на эфес и застонал, будто бы все его раны в раз закровоточили на теле. Лорс сжал кулаками виски, схватился за грязные седые волосы. На морщинистой, как из веревок сплетенной кожи старческого лица неумолимо проступало беспомощное детское выражение. Сержант засмеялся, стиснув зубы. Смех постепенно начал переходить во всхлипы. «Но это правда!» С мечущимися вытаращенными глазами закричал Гишрен, поддержав здоровяка. Он, казалось, обращался не только ко всем, но больше ко мне. «Может, услышал мой комментарий? Я был в Арзамаре, там все не так, не так». К этому моменту стоять на ногах остались только я, он и лорд Суртан. В колеблющемся волнами воздухе людские фигуры теряли материальность и казались тоненькими, как деревца. Все были перепачканы в грязи, крови порождения и скверни. «Это не ад», — решительно сказал капитан. «А что же это?» — хохоча, выкрикнул Лорс, покачиваясь, как вдова у погребального костра мужа. «Вы только посмотрите. Посмотрите на это». Он ткнул кривыми пальцами в сторону страшного зрелища. Меч Теллера вдруг, сверкая, выпрыгнул из ножен. Кончик клинка дотронулся до небольшой ямочки под подбородком у сержанта и пошевелил жесткие волоски. Лорс еще раз качнулся, увлекая вслед за собственной шеей блестящую сталь, и неподвижно застыл. «Это не ад», — отрезал капитан. Голос его был жутким и потусторонним. Он словно бы излучал силу. «Почему? Откуда ты знаешь?» — воскликнул Нарсиан. «Потому», — ответил ветеран крупнейшей войны Ферилдина столь ледяным голосом, что звук, казалось, вот-вот осядет туманом или морозом. «Я бы помнил». Дернувшись, как змея, он нацарапал морщинистую щеку сержанта и пошел прочь, пробираясь через завалы к дальнему углу уступа. В головокружительной отвесной стене была вырезана лестница. Несколько мгновений я смотрел, как он спускался. Вместе со мной наблюдали и остальные гончие. Никто не говорил и не двигался. Потом через окружающий гул прорвалось рычание, тявканье и скулеж. Слишком знакомые звуки. Быстро оглянувшись, я окинул взглядом вершину туннеля, через который остатки артели спустились вниз. Похоже, время нашего отдыха закончилось. Мой голос дрогнул, несмотря на то, что я хотел придать ему оттенок сарказма и доли шутки. Наверное, так происходит, когда момент откровенно не располагает к юмору. А может, я просто слишком вымотался. Вскрикивая и воя, порождения посыпались вниз, как вшие из уха мертвеца. «Жрица погибла», — вскрикнула Элисса, сжимая кулаки возле груди. «Морзагар забрал свою последнюю дочь. Бред. Невозможно». Я отказывался верить в эти глупые слова. Аркуина не могла просто взять и умереть. Элисса, паникующая дура. Но на препирательства и споры не было времени. Я решительно развернулся и бросился в сторону Суртана. Вслед за мной в едином порыве помчались остальные. Складывалось ощущение, что всех нас несла вперед сила, сотканная из единого лишь страха. Каким-то чудом Нарсиан и Лакшиль еще и умудрились подхватить едва живого старика. Как вообще о нем вспомнили? Мы бежали, как потерявшиеся люди, негодующие больше на судьбу, чем на своих врагов. Опасность была смертельная и была совсем рядом, но, несмотря на все это, каждый из нас периодически останавливался и хватал воздух ртом, не выдержав непрекращающегося бега и головокружения от сухого жара, поднимающегося от лавы. Облокотившись о стену слева от себя, я ощутил, как сильно бьется сердце, как горят легкие, словно кузнечные меха. Тьма в ответвлениях узких дорожек давно разрушенных развалин звала меня за собой, просила дать ей шанс, понадеяться, что Орда промчится мимо и не заметит меня, даст возможность отдохнуть, окрепнуть, набраться сил. Бред, меня сожрут, стоит только дать шанс, сожрут, как, жрицу. Нахмурив брови, выбросил эти мысли из головы. Невозможно, она еще жива, где-то там, где-то в глубинах, обходит нас по короткому пути или уничтожает твари в других коридорах. Может, порождения просто обошли ее? Бескрайнее огненное озеро мерцало сверкающим блюдом на дне огромной пещеры, изрытой неровностями, как сердцевина трухлявого дерева. Вырезанные из базальта лица в вышине окутывал жар, там, где камень низко склонялся к раскаленной магме, их почерневшие поверхности окаймлял красный, как бычья кровь, отблеск. В многочисленных гротах огонь потоками стекал со стен, горячий воздух вздымался над колышущимися волнами. Всплески огня распространяли вокруг себя сияние высотой с небоскребы города Миллионника. Неужто мы и впрямь забежали слишком далеко и слишком глубоко, миновали оболочку мира, войдя во внешние пределы тени, оказались в глубине порванной завесы, или все-таки это естественное состояние любых глубоких подземных нор, не потерявшиеся, клятые, шепнул я себе под нос. Лорд Суртан ждал нас на первой лестничной площадке, по-прежнему держа в руке обнаженный меч. Его взгляд был устремлен на верхний пролет лестницы, за нашей спиной. Коротко оглянувшись, заметил, что толпы порождений уже заполонили уступ, на котором всего несколько мгновений назад находился отряд, и беззастенчиво рубили друг друга, чтобы просочиться на узкую лестницу. Из-под низко нависающих глыб было видно, как из туннеля, словно из рога, высыпаются все новые и новые сотни тварей. Их перекошенные серо-красные морды еще сильнее покраснели от адского зарева. Вперед прорывался первый изогров. Рев пещеры сливался с их пронзительными криками, добавлял к их какофонии свои громовые звуки. Поза капитана говорила сама за себя. Мы не успевали сбежать, а значит, избавления не будет. Осталось только смерть и безжалостное возмездие. Возможность подороже продать свои жизни. Стоять насмерть. Стоять, как серые стражи, воспетые в легендах. Стоять, как легендарные кровавые гончие, отряд, ставший лучшим в добыче голов порождений тьмы. Лучший, но недостаточно. Мы все знали, что этим кончится. Кричал и хихикал Лорс. Рана у него на щеке кровоточила и ухмылялась кровавым ртом. А ты порождение, а ты его твари, ребятки. Харта сбросили на ступеньки сразу под лестничной площадкой. Те, кто не побросал щиты, образовали новый строй, 5 человек в шеренгу, протянувшийся от стены пещеры до обвалившегося края площадки. Я встал во втором, собираясь вдоволь использовать силу своей крови. Сколько их тут? 1000, 2, 5, если мы будем рубить достаточно долго, то, может, сумеем отбиться? Почему нет? Почему нет? Порождения ринулись к нам с перекошенными от злобы и неутолимого голода мордами. Несколько генлоков, не удержавшись, свалились за край лестницы, унося свой крик вниз, в пелену огня. Лорд Суртан за моей спиной схватил Элиссу за плечо свободной рукой. «Разбуди его, девочка!» — приказал он, не спуская глаз с дикого, размахивающего руками потока, который вот-вот обрушится на нас. Он не стал договаривать фразы. «Разбуди волшебника, иначе мы погибли, но я сделал это за него, в своей голове». Бросив быстрый взгляд, заметил, как Элисса присела на корточки рядом с Хартенисом. Струпья засохшей крови отвалились, и кровь снова лила по ободранной коже его щеки, но колдун вновь провалился в забытье. На миг девушка дернулась, будто собираясь лишиться чувств, но неожиданно для всех старик схватил ее. Очнулся, я отвернулся, сосредоточившись на Орде. В душе поднялась волна радости. С магом за спиной у нас есть шанс, маленький, но... Массовые атаки могут нам помочь, ему даже делать особо ничего не нужно. Пусть наколдует ветер, который сдует твари вниз, в лавовое озеро. «Элеонора!» — воскликнул колдун позади меня. Сквозь яростные завывания, выделив толику энергии вслух, я ощутил, как старик забился в хватке Элиссы. «Элеонора! Харт! Порождения идут!» — торопливо заговорила девушка. «Только ты можешь нас спасти! Разве ты не видишь?» «Женщина, Брайс использует тебя, он никогда не любил тебя по-настоящему, это всего лишь расчет, глупый, жалкий расчет, за его душой нет ничего, даже денег, лишь только удача и титул». Надежда потухла, старик спятил, с какой-то стороны, этого стоило ждать. «Прошу, Хартенис, послушай меня», пыталась достучаться до него Элисса. «Я знаю это, я могу этого доказать». В голосе мага ощущалась ярость, настолько злобная, что могла бы посоперничать с вырождениями. «У меня есть план, Элеонора, доверься мне», — прорычал он. «Придурок, старый осел, словивший галлюцинации, может от жары, а может от удара по голове или выжигания маны, черт бы его знал. Возможно, это побочка от двух зелий лириума, выпитых за раз, я не разбираюсь». Харт, неуверенно, но уже с пониманием, что тут что-то откровенно не так, произнесла Элисса. «Но я уже слушал лишь фоном. Впереди была Орда. Она добралась до нас. Подвиньтесь», — пророкотал Роксмар, протискиваясь между нами, чтобы встать в первых рядах. Через мгновение идущие вниз ступени превратились в мешанину машущих клинков и визжащих морд. Твари напирали, как изголодавшиеся обезьяны. Те, что шли первыми, прыгнули, не дойдя нескольких ступеней до смуглокожего охотника, и обрушились на него сверху. Огромная кривая сабля бывшего антиванского убийцы описала круг, и начался грозный танец. Тело и меч двигались в безупречной гармонии друг с другом. Ржавые клинки разлетались вдребезги, раскалывались грубые щиты, отлетали отрубленные конечности. Антиванский ворон не убивал, он собирал смертельную жатву, голося на своем необычном языке. Кровь брызгала на потрескавшиеся стены, пачкала ступени, струями стекала через край вниз. Слегка подавшись вперед, я порезал ладони и создал тонкий кровавый хлыст, которым атаковал ноги порождений, заставляя их спотыкаться и падать прямо на клинок Роксмара. Мимо пролетела стрела, то Гишрен нацепил тетиву на свой лук, стреляя из-за спины здоровяка. Элисса позади меня выпрямилась, достав бельчонка. Тонкое лезвие ее оружия было высоко поднято над головой. Даже она, крутились мысли у меня в голове, даже она готова сражаться и убивать. Чем я хуже? Кровавые иглы полетели со второй руки. Я старался возвращать кровь, то есть атаковать ею как копьем, а не дистанционным оружием. Получались максимально тонкие иглы, пробивающие ряды гарлоков и генлоков насквозь. Пока выходит просто ха-ха. Но сейчас подтянутся лучники порождений. Потом эмиссары и агры. Потом крикуны и альфы. Без мага мы не сможем ничего. Смерть. Я уже вижу ее. Мне вспомнился дом и один из последних светлых снов. О том, как сидел вместе с семьей. Мама, папа, сестра. Простите, что я покинул вас вот так. Прошу, простите меня. Из глаз полились слезы, моментально высыхающие на дикой жаре. Память придала ярости моим атакам, они стали опаснее и безрассуднее. Мои сновидения указывают мне путь, ревел за спиной потерявший рассудок волшебник. Он возился на камне, силясь приподняться. Я докажу тебе, Элеонора. Я найду Рангар, я стану достоин. Бессмертие, душа моя, я подарю его тебе. Мы с Роксмаром удержали поднимающийся по лестнице поток на 11 невероятных секунд. Передние порождения даже впали в панику, в ужасе попытавшись отодвинуться назад, но наседающая снизу толпа толкала их вверх по залитым кровью ступеням, под мелькающую арку антиванского клинка и моего кровавого хлыста. Перед нами наваливались трупы, скользящие по площадке, как сваленная в кучу рыба, а потом полетели черные копья. Один из простых гончих погиб на месте, копье попало ему в ключицу и повалило на спину. Он перевалился через волшебника, прокатился в бок на десяток метров и сорвался за край лестницы. Два копья пронзили пространство справа и слева от меня, одно летело ровно в центр груди. Похоже, это был заранее отработанный залп, чтобы не позволить мне увернуться. Благо, удалось закрутить кровь в щит, отбивая смертельный подарок. Несколько таких же полетело и в Роксмара, разрывая воздух, как марлю. Одно он отбил мечом, отправив за край лестницы, но второе сбило с него шлем, крепко ударив по голове. Здоровяка оглушило, отчего он повалился к нашим ногам и был моментально схвачен сильными руками первых рядов. Мужика оттащили и швырнули за спину. Надеюсь, он еще успеет прийти в себя. Порождения наседали. Посыпались стрелы, отчего серые подняли щиты, а я невольно встал ближе, начиная рубку вместе с остальными. Плечо ныло, но я стискивал зубы, игнорируя рану. Меч Атиларда резал и протыкал твари, одного за другим, разил нападавших, взимал свою смертельную дань. Справа встал лорд Суртан, который проткнул клинком взбесившегося гарлока и превратил его морду в сплошную кровавую массу. Слева, через несколько ударов сердца, неожиданно возникла Элисса, упираясь скользящими сапогами в успевшую натечь лужу крови и скверны. Ее тонкий меч даже сумел задеть парочку порождений, тыкаясь в чащу переплетенных рук, крепко сжимающих оружие. Каждый из нас участвовал в бою. Каждый, кроме Харта. Стрелы и копья отбивались щитами, отчего пока что не могли пробить оборону, хоть и периодически ломали строй. Благо, мои кровавые щупальца помогали, здорово сбивая тварей с ног. Я бил именно по низу, отчего они никак не могли поймать равновесие. В этом крылось спасение. Поймав ритм, я точечно скрупулезно добавлял энергию в каждую атаку, рубя мечом одну перекошенную рожу за другой. Где была броня, колол в стыки. Где ее не было, просто бил, применяя все приемы, которые успел изучить и отработать. На бесконечно короткий миг стало казаться, что таким темпом можно действовать бесконечно, косить уродов волну за волной, словно траву. Но, подняв глаза, я увидел бесчетную дикую орду, которая наваливалась на нас. Слишком много, слишком много. Ах, если бы еще имелась возможность вырезать их лучников и будущих эмиссаров. Тогда, может быть, в давке то одно, то другое порождение срывалось за край. Кто-то даже пополз сверху по разъяренной массе своих собратьев. Вперед выдвинулся один из агров, чью уродливую грудь украшала пленка антимагического щита. Прекрасно, в задних рядах уже прошли эмиссары. Сколько осталось времени? Похоже, все-таки придется понадеяться на чудо и свои навыки скрытности. Если я затеряюсь среди руин Марзагара, питаться можно телами порождений, а пить где-то была вода. Точно помню, скверно мне не грозит, поэтому травануться не должен. Но даже если ха-энергия и кровь сумеют поставить меня на ноги, вот уверен в этом. Главное – обмануть тварей. Тогда обезумевшая гора чудовища их трупов росла все выше и выше, поднимаясь по стене пещеры к вершине лестницы, к террасе. Оттуда, прямо на широкую площадку над разрушенным амфитеатром, шагнула жрица, ярко светясь на фоне рубиново-черного парапета. Эльфийка издали бросила огненный шар прямо в кишащую массу порождений, столпившихся перед нашими лицами. Едва успел прикрыть глаза, как взрыв скинул половину из них прямо в озеро лавы, а вторую половину поджег. «Я знал это!» — выкрикнул я. «Знал! Она жива! Жива!» Улыбка так широко растянула сухие губы, что они враз потрескались. Засохшая на лице кровь неприятно тянула лицо, но я не обращал внимания на такие мелочи. «Аркуин здесь, а значит, есть шанс». Магия светловолосой девушки поднималась над всем шумом и лязгом, как кровь, вытекающая из тела самого мира. Сверкающие лучи пролегли через открытые пространства, равномерно падали вдоль забитой тварями лестницы. Вот цепная молния. Одна дуга рождала другую, перепрыгивая с одного визжащего порождения на другое, множась под воздействием силы и накала мистической силы жрицы. Применив какой-то магический трюк, она спрыгнула вниз, ловко отталкиваясь от камней, и уже через несколько мгновений оказалась на высокой потрескавшейся колонне, возвышающейся над горящим озером. Замерев на ней, эльфийка простерла руки в стороны. Ее поглотил ореол магии, которая засверкала, словно звезды, раскаленные до бела трещины, причудливые отблески света. Мы уже не пятились под напором порождений, а стремительно дорубили остатки, а потом бросились вверх, не боясь удара в спину. На лестнице за нами метались и горели враги, опутанные слепящей паутиной и яркими вспышками огня и молний. Звериные крики иглами впивались в уши. Наследница Марзагара, припомнил я слова остальных. Лорд Суртан орал, чтобы группа поспешила, но на второй площадке я остановился, оглянувшись назад. Нижние ступеньки были завалены дымящейся массой тел порождений, но два агра остались невредимы, те, что несли на себе антимагические щиты. Еще часть тварей сноровисто навалили перед собой горы обожженных трупов своих сородичей, загородившись ими от жрицы. Несколько низких генлоков при этом сорвались и, вращаясь, как летящие топоры, полетели в бурлящий внизу котел. Высокий альфа, попытавшись вступить с Аркуиной в ближний бой, наступил на магическую руну девушки, почти незаметную взгляду. Его тело замерло в параличе, а эльфийка выстрелила в него лучом. Здоровый горлок покрылся пламенем и, оставляя дорожку горящей грязи, соскользнул прочь, вниз, в испепеляющее свечение лавы. Захохотав, жрица взмахнула руками, создавая новые чары. Воздух рассекли линии, похожие на блеск лезвия бритвы. Они врезались в основание ненадежной лестницы, и принесенные в жертву ступеньки начали отваливаться, вздымая столбы черной пыли. Стоявший ниже огр не удержался на бесформенных лапах и рухнул вниз, голося во всю силу исполинских легких. Второй пустился вверх по лестнице, растаптывая блестящие от крови трупы, но не успел, начав скатываться вниз. Кажется, удалось получить очередную передышку. Улыбнувшись, я развернулся и бросился за остальными, уже убежавшими дальше. В Впервые за все это время я уловил струйку прохладного воздуха, вьющуюся сквозь плотную завесу жара. Ветерок становился все сильнее и сильнее, и вот он уже холодил лицо и взъерошивал волосы, проводил леденящими пальцами по вспотевшей голове. Вершина лестницы была засыпана черными каменными обломками, неровными, как кожа. Я перебегал их широкими прыжками, едва замечая мелькающие впереди силуэты и силясь не отстать, отлично понимая, что никто и никогда не будет искать меня в этих коридорах. Ни здесь и ни сейчас. Отряд уже почти скрылся в пасти полузаваленного коридора, откуда пришел порыв сурового ветра. Но, поддав энергии в ноги, начал их нагонять. Ветер трепал волосы и одежду. Равнодушное завывание заглушало все другие звуки. Я навалился на поток встречного ветра, даже привстав на цыпочки. Одежда прилипала к телу, холодная, как мертвая кожа. Напоследок я оглянулся на огненное озеро и разрушенный амфитеатр, но глаза так щипало от холода, что видны были только темные пятна и тонкие, как нити, всплески красного и золотого. Мотнув головой, бросился бежать. Надо нагонять. Коридор шел вниз с небольшим уклоном, и плотный поток воздуха заставлял остатки нашей группы сбиваться все теснее. Вскоре мы сбавили темп и перешли на шаг, низко пригибаясь. Забавно, что ветер при этом не спешил становиться слабее. Лакшиль что-то кричал Элиссе, пытаясь донести некую мысль, но его слова сдувались прочь, словно пух. Ветер был таким холодным, что обжигал раскрасневшуюся кожу, вгонял в кости ледяные гвозди. Потолок опускался все ниже и ниже, и казалось, что вся громада Марзагара смыкается над нами. Вскоре пришлось двигаться на четвереньках, можно сказать, карабкаясь по поверхности бури. Боль и темнота ослепляли, одновременно вызывая страх. Что будет, если проход сузится еще больше, превращаясь в кротовью нору? Это уже явно не гномьи проходы, а дыры, вырытые порождениями, или какими-то подземными животными, а может, демонами, или это естественные ходы, а может, ранее тут был проход, но его завалило. В очередной раз возблагодарив Вселенную, что я не клаустрофоб, я лез дальше, лез и лез, пока ветер, наконец, не уменьшился, хоть и не утих полностью. С огромным трудом выбравшись и оказавшись в какой-то то ли пещере, то ли очередном зале, я упал на землю, словно рыба, выброшенная на берег. Отдохнуть надо отдохнуть, что-то кричали рты, во все стороны метались тени. Я прикрыл глаза, и полусон-полуявь захватило все тело. Ветер звучал музыкой, свист искажался, превращаясь в нестройный призыв, песнь, исполняемую под аккомпанемент раздувающихся лохмотьев. Где я? Как я тут оказался? Только что сидел с родителями и сестрой. Я был там, повернув голову, сидя в светлой и уютной комнате, широко улыбнулся, взяв за руки черноглазую эльфийку. «А это моя девушка», — довольно произнес я. «Мы не так давно начали встречаться, но уже чувствуем эту связь. Нас свела сама судьба», — произнесла Аркуэне. «Думаю, это многое значит. А кем ты работаешь?» — поинтересовался отец. «Может, прозвучит нескромно. Мы ведь не можем позволить, чтобы братцу на шею села содержанка», — рассмеялась сестра. «Я проводник», — улыбнулась эльфийка. «Между светом и тьмой», резко открыв глаза, я осознал, что лежу лицом в сухой пыли и каменной крошке. Кажется, на несколько секунд я впал в некое состояние полусна. Вот только оно закончилось. Слишком быстро. Хорошо это или плохо? Наверное, все-таки хорошо. Я ведь не хочу умереть. Проморгавшись, я приподнялся и уперся руками в пол. Камень, несмотря на ледяной ветер, был чуть теплым на ощупь, а кожу покалывало от пробегавшего по ней озноба. Я дышал, пытаясь привести мысли в порядок, дышал и заново настраивал все органы чувств, приходил в себя, одежда сковывала, онемевшее тело сводили судороги, руки, которые упирались в пол, казалось, приросли к камню, окаменели, застыли. Оглянувшись, я посмотрел на нору, из которой выбрался. Горизонтальная дыра чем-то неуловимо напоминала мне женскую щель, что вызывало приступы неконтролируемого смеха. А да, я только что заново родился. Проход зловеще сиял оранжевым и составлял сейчас наш единственный источник освещения. Сосредоточившись, нашел свои ноги, после чего сделал решительный рывок левой, умудряясь сдвинуть ее и перевести упор с колена на ступню. Теперь еще одно движение и еще. Поднявшись на ноги, пошатнулся, но окончательно пришел в себя. Да ничего еще не закончено. Однако я жив, и впереди намечается новое приключение. Припомнив свой сон, слабо улыбнулся. Да уж хотел бы я, чтобы он был правдой. Жить в современном, безопасном мире, Это настоящее чудо. Без монстров, без мора, без зловещих темных пещер и постоянных смертей. В полумраке вокруг беспорядочно валялся весь наш отряд. Нарсиан завалился на свой щит и судорожно дышал. Роксмар лежал на животе там, где упал, вжимаясь щекой в черную поблескивавшую лужицу натекшей с него крови. Его спина поднималась и опускалась в ритме едва теплившейся жизни. Кажется, здоровяк потерял сознание. Хартенис тоже лежал без чувств или почти без чувств. Временами голова его вскидывалась, повинуясь приказу неведомо каких мышц. Лакшиль сидел в позе мистика, прислонившись головой к стене. Элисса полулежала на его коленях, создавая ощущение мертвой. Но спина и грудь время от времени колыхались, давая понять, что жизнь еще не покинула ее тело. Рядом с ними свернулся Лорс, сплевывая слюну. Остальные, Гишрен, Кастен, Равар, Нида и еще трое, чьих имен я не мог вспомнить, тоже растянулись на камне. Последние из гончих, стоял лишь лорд Суртан, и он стоял еще до того, как сумел подняться я. Опущенная голова капитана тяжело свисала, шлем где-то потерялся, и черные с проседью волосы падали на лицо, развивались на ветру, закрывая его ужасный взгляд. Создавалось ощущение, что тень, которую он отбрасывал в слабом свете, идущем от входа в пещеру, легла на всех нас. Сосредоточившись, я сумел понять, что мы лежали в каком-то зале, все пространство которого было не под силу заполнить слабенькому освещению. Угу, значит, не пещера. Мы все еще в Марзагаре, а была надежда. Наш отряд забился в угол, где вихрящийся ветер разбивался о сходящиеся стены. Воздух был чересчур подвижен и холоден, чтобы обладать запахом. Пока я рассматривал выживших, заметил и очередные настенные рисунки. Вся стена возле оранжевой щели была испещрена белыми значками. Внизу, там, где суровый поток воздуха встречался с камнем, строчки шли густо, так что стена словно была покрыта узором, но выше, на уровне плеч и шеи, они редели до отдельных каракулей. Вероятно, высота их расположения была ограничена первоначальной высотой пола и возможностями самих древних авторов. Ветер жутковато и неблагозвучно дул в темноте в свою трубу. Надписи изучались мной с той ясностью, которая приходит только с крайним истощением сил. Казалось, что моя душа, которая раньше была мягкой и хрупкой, а потом, с попаданием в этот мир, закалилась, обрела плотность и будто бы расцвела множеством беспорядочных лепестков, ныне стала простой как камень, как светильник, который может светить только на один предмет. Сами знаки были абсолютно непонятны. Пожалуй, эти древние закорючки не сможет понять никто, даже Хартенис, разве что Аркуины, если позволит память. Но то, как они были написаны, отчетливо говорило само за себя. Я ошибся, считая, что это новые барельефы. Это были человеческие знаки, нацарапанные в человеческих муках и тоске. Имена, проклятия, мольбы. Когда-то здесь было место великих страданий. Светящуюся полоску входа перекрыла тень, и тревога погнала по жилам горячую кровь. Нащупав рукоять меча, я снова приготовился порезать ладонь, создавая потоки крови, хоть тело и показывало, что с трудом переваривает идею вновь куда-то бежать и вступать в схватку. Оно молило об отдыхе. Вместе со мной напряглись и остальные. С пола подскочили еще несколько человек. Через узкое оранжевое горло протиснулся и выпрямился чей-то силуэт. К нам шагнула жрица. Ветер буйными узорами размазал грязь у нее по татуированному лицу и качественной эльфийской кольчуге. На лбу и голове у нее были кровоподтеки, как от пропущенного удара, однако ран не было видно. Может, она снова выпила мертвецов или применила лечащие заклинания. В остальном Аркуина выглядела здоровой и привычно отстраненной. Заметив нас, на мгновение девушка напряглась, но тут же расслабилась и с усталым любопытством оглядела таких же усталых людей. Наши взгляды пересеклись, но ненадолго. Жрица уставилась на капитана, который пристально изучающе смотрел на нее. Через несколько секунд она, как ни в чем не бывало, принялась изучать укутанные полумраком углы. В ее темных глазах светилась ясность и уверенность, как никогда раньше. Такая уверенность и ободряла, и в то же время пугала. Можно было подумать, что она размышляла над чем-то видимым одной лишь ей. «Мы в безопасности», — наконец прервалась она и посмотрела на лорда Суртана. «До поры до времени. Примечание к части. Для тех, кто хочет поблагодарить, есть бусти, ссылка на профили. Бичина 28.4, глава 13. Восседая на заднице, спиной к стене, я периодически прикрывал глаза, клонила в сон. Даже задувающий холодный ветер не мог этого изменить. Даже ноющий от голода живот, даже ломящие от усталости кости. Раны успели зажить в должной степени, чтобы не вызывать беспокойства. Исследовав плечо и бок, нашел лишь шрамы, но даже они понемногу сходили на нет. Когда ты успел развить себе регенерацию? С завистью поинтересовался Нида, чье лицо представляло собой отбивную. Отсутствие одного глаза лишь усугубляло ситуацию. Странно, что он еще был жив. Странно и удивительно, что Хасинт нашел в себе силы идти наравне со всеми. Не придумав, что ему ответить, просто пожал плечами. Говорить, что это мелочь, значит назвать других слабаками, которые на подобное не способны. Сказать, что сам не знаю, прослыть дураком. Нет уж, проще держать рот на замке. Равар в это время проводил ревизию своих вещей. Руки эльфа подрагивали, но он разбирал сумку, раскладывая ее содержимое перед собой. Небольшой запас одежды, какие-то тряпки, скудный паек, фляжка с водой, мешочек монет, короткий нож и прочее барахло. Я лениво подумал, что надо бы аналогично поступить с сумкой Атиларда, но так и не захотел этим заниматься. Решил сосредоточиться на собственной энергии и восстановлении сил. Минимум движений, никаких трат, все в запас, в резерв. Двигал лишь глазами, отчего заметил, как Лисса наконец отлипла от коленок своего нового дружка, а потом поползла по неровным, лежащим слоями камням к Харту. До сих пор удивляюсь, как старика не бросили и при этом умудрились протащить в ту узкую дыру, где мы ползли на четвереньках. Мысленно хмыкнул. Паника отступила, отчего раздумья вновь начали гулять вокруг наших перспектив. От отряда остались огрызки. Все припасы потеряны, мулы убиты и сожраны. По пятам бредут орды порождений. А перспективы? Какие, сука, могут быть перспективы? Задумавшись, с каким-то тупым пониманием осознал, что сие ничего не значит. Напротив, теперь Теллер погонит нас вперед с удвоенной силой, потому что не сможет вернуться обратно и сказать, что положил весь отряд, не сможет отсиживаться в морозных горах или где-то на территории Орлея, скрываясь ото всех в лесах. Нет, мы пойдем дальше, пойдем вперед, пока не отыщем этот тейк или не сдохнем по пути. Одно колено подогнется и десятерых за собой потянет, верно? «Сержант, ветер», — хрипло проговорил Гишрен, — «ледяной, холод, как в горах». Эльфийка слегка опустила подбородок, соглашаясь с ним. «Здесь неподалеку проходит Великая Срединная Ось, огромная лестница, простирающаяся вверх на всю высоту Марзагара. Даже в ней чувствовалась усталость. А вылезти по ней можно?» — немедленно вскинулся Нарсиан. Он сидел, обхватив колени, и медленно покачивался из стороны в сторону. Большой палец его свисающей ладони дрожал. «Думаю, что да», — неуверенно проговорила жрица. «Если она по-прежнему такая, как я помню». Наступившее безмолвное облегчение можно было потрогать руками. Я их понимал. Сам такой же. Все это время нам хватало сил и духа, только на главное — безопасность, жизнь. Когда оказалось, что спасение возможно, все вновь расслабились, мысли перешли к менее насущным вопросам. Люди, как и я ранее, удивленно оглядывались по сторонам. «Что это за место?» – спросил Равар. Черные глаза жрицы на секунду оценивающе остановились на Элиссе. «Что-то вроде бараков, мне так кажется, для пленников и тех, кто вызвал недовольство правителя. Яма для рабов», – пробормотала Элисса настолько тихо, что лишь несколько человек, исключая меня, нахмурившись, повернулись к ней. Но я знал, что Аркуин расслышала ее. Немигающие глаза, полные мрака и тьмы, прищурились. Усмешка обнажила полукруг аккуратных ровных зубов, идеально белых, словно в рекламе. Только вот к ним прибавлялись острые клыки, которые я ранее не замечал. Не такие, как рисуют на карикатурах вампирам, но похожие. Она медленно подняла изящную кисть, выставив палец. Вначале, в сторону Элиссы, а потом, задержав его на ней на долю мгновения, выше. На миг лицо эльфийки стало маской, освещенной ярким солнцем. В воздухе над ней ожила световая точка. Яркий свет палился от нее по тьме зала. Пещера была просторной. Над углом, где мы сгрудились, взбирались каменные уступы. Далеко ли и высоко ли они уходили, сказать было нельзя, поскольку и в высоту, и в ширину стены простирались за пределы круга света. Но хорошо оказались видны потемневшие бронзовые клетки, которыми вплотную были уставлены стены террас, жестокие узилища, каждая не более чем на одного человека. Их хватило бы на сотни, тысячи живых существ, что людей, что эльфов, что гномов. Клетки стояли пустыми, лишь тени заполняли их. Несчастные обитатели давным-давно сгнили и наконец обрели свободу. В глубине души вновь возникла неприязнь, нет, злость, на бывших хозяев этого места. Помню, когда впервые начал изучать Марзагар, думал о том, что Тиристар поступил как последний мудак, когда поднял восстание и вырезал бедных гномов, но теперь, походив по Марзагару, я осознал, что его хозяева были теми еще ублюдками. Возможно, эльфы тоже, но этого я не знаю. А раз одни твари уничтожили других, то так им и надо, верно? Наивные, смешные мысли. О чем? Ха-ха, еще думать в такой ситуации. Рассматривая окружающую обстановку, я представлял, как выглядело это помещение раньше. Ряды истомившихся лиц, стискивающих решетку рук. Однако больше всего бередили душу надписи, выцарапанные по всей нижней части стены, насколько доставал свет. Свидетельство трагедии Тейга. Я словно воочию видел сбившиеся группами отчаявшиеся тени, взгляды, отводимые от творящихся наверху ужасов, чувствовал боль в ушах. Меня пробрала дрожь, такая сильная, что, кажется, затрепетали глаза в глазницах и суставы. Марзагар. Прошло несколько мгновений, прежде чем стало понятно, что мои эмоции не разделяет более никто. Ни один человек из гончих не видел картины прошлого, которую я представил в своей голове. Вместо этого все внимательно вглядывались в полумрак противоположного угла. Даже лорд Суртан, милостивый Андрасти, громко прошипел Нарсиан, медленно поднявшись на ноги. Ветер трепал его кожаный поддоспешник, теребил свободные концы повязки на левой ноге. Гишрен уже шел туда, где сходились все взгляды. Потоки воздуха сбивали его с пути. «Неужели?» — воскликнул он. Голос его дребезжал от завывания ветра. «Что там?» Добавив энергии в глаза, пристально всмотрелся во тьму. Благодаря свету, созданному жрицей, почти сразу удалось рассмотреть то, что вызвало оторопь у всех собравшихся людей. Там стояла клетка другого вида, достаточно просторная, чтобы вместить морскую галеру. Огромные прутья поднимались из камня, похожие на решетку крепостных ворот, тянулись вверх, загибаясь, как погнутые копья, навстречу своим двойникам, и соединялись с ними. Чуть поодаль я разглядел панцири челюсти, как будто их снесло течением и повалило на бок, но и таким панцирь был высотой в человеческий рост. Пустая глазница таращилась на мертвый камень стены. «Мне жаль тебя», — произнесла жрица. «Недолго ты носила эту красоту». Лорс опустился на колени. Всклокоченные волосы образовывали ореол вокруг его головы. «Я называл Латиларда дураком», — вскричал он, обращаясь к товарищам, и ухмыльнулся, как помешанный. «Дураком». Мы все, обессилевшие от ветра, измученные превратностями судьбы, сгрудились в кучу и завороженно глядели на крепкие кости дракона, огромного дракона. Вот он, ха-ха, источник, из которого неслась ледяная песнь ветра. Поток воздуха вырывался из полуобвалившегося завала за спиной, очевидно, драконицы, которая давно нашла тут свою смерть. Создавалось ощущение, что ее скелет продолжает дышать на нас вьюгой. С трудом, на ходу разминая ноги и плечи, я подошел ближе, как и все, начав рассматривать скелет. Дракон был колоссального размера, но что именно его убило, было непонятно. Слишком много времени прошло с того момента. «Что с завалом?» — спросил я в никуда. Недо как раз пробирался к камням, из-за которых вырывался ветер. «Хер бы его знал», — спустя несколько минут ответил Хасинт, заставив людей с руганью идти и проверять самим. Я не спешил за остальными, признавая свою некомпетентность в этом вопросе. «Завал хороший, качественный», — хмыкнул по итогу Нарсиан. «Такой так просто не разберешь. Я не помню выхода на той стороне», — признала жрица, когда на нее стали бросать взгляды. «Возможно, дракон пробился сквозь камни и прорыл новые туннели. Лучше не рисковать и идти знакомым путем», — прокомментировал Гишрен. «На разбор завалов, даже с учетом магии, времени может уйти дольше, чем на дорогу к сокровищнице», — усмехнулся Кастен. «Похоже, вместе со светом вернулась и способность рассуждать. На драконицу лишних слов не тратили, хотя случайные взгляды то и дело притягивались к изъеденным тлением костям. О погибших друзьях тоже никто не говорил. Все как и положено охотникам за головами, суровым людям, ведущим суровую жизнь.